Глава 7. Выжить. Появление еще одной группы противника значительно меняло расстановку сил. Да нет, чего уж зря обманывать, дела становились только хуже. Если с первой пятеркой были еще шансы справиться, то уже с текущим положением дел все становилось не столь радужно. Андрей зло выругался, очередной раз выныривая из-за бастиона, произведя залп главным орудием, заставляя один из фрегатов противника вспыхнуть вторым солнцем. «Ватсон, держи вторую группу в зоне видимости. Сколько им до нас?» Андрей вновь стремительно, насколько позволял космос и габариты эсминца, стал его уводить за крепость, используя это колоссальное сооружение как щит. При этом Фокин отлично понимал, что отсутствие энергетических щитов у крепости делает ее уязвимой. Каждый очередной залп противника, который достигал своей цели, исчерпывал столь малый ресурс, как время. Вторая группа достигнет зоны эффективного огня через 10 минут, начиная с текущей точки отсчета. Итак, Андрей выиграл немного времени, совсем малую часть, учитывая, что эсминец противника уже вышел на рубеж атаки. Время. Как много зависит от этой переменной, которая никак не поддается человеческому пониманию. Экраны вспыхнули алыми росчерками, тут же передавая новый поток информации, которую Андрей с трудом успевал анализировать. Причиной тому стали данные, поступившие от бастиона, который в очередной раз принял на себя удар. «Капитан, крепость получила повреждение, еще 1-2 выстрела эсминца противника, и мы лишимся этого щита», проговорил Ватсон, будучи, как всегда, совершенно спокоен. А времени все не оставалось, точнее, оно стремительно таяло на глазах. Андрей выдохнул, этот бой не выиграть. Причины тому были разные, начиная от того, что он один против небольшого флота, и заканчивая тем, что скоро в бой вступит вторая группа Альянса. Крепость уже почти умерла. Перун снова выполз из-за нее, произведя залп основного калибра по эсминцу. Но тот опять принял удар на свои щиты. Очередной минус в копилку. Перун был лучшим кораблем в своем классе, но было это лет 60 назад. Теперь же он незначительно уступал своим собратьям, особенно тем, кто не остановился в своем развитии. А если учесть неполную боевую готовность, то шансы против одного эсминца снижались, а уж против небольшого флота просто меркли. Надо было уходить. Уходить из системы, в которой остались лишь трупы и руины. Системы, в которой нет ничего, за что можно было бы умирать. «Ватсон, нам надо валить. Ты можешь проложить курс так, чтобы подставить бок с щитами противнику. Используй планету как щит». «Понял вас. Прокладываю курс. Разрешите взять управление кораблем. Действуй!» Перун стал менять курс, вновь прячась за остатки крепости. Но в этот раз эсминец не собирался выныривать с противоположной стороны для атаки. Ватсон понял задумку Андрея верно. Единственный верный вариант пути был один – уйти из системы, используя массивный Марс и его спутники как естественные барьеры между ними и противником. Однако требовалось учитывать еще один факт – то, что щиты Перуна были активны только с одной стороны, отчего курс был неоптимальный. Перун словно чувствовал то же, что и Андрей – легкие подрагивания корпуса, слабая вибрация, оголенные местами провода, корпус, лишившийся целостности. Все это говорило о хрупкости, слабости. Словно старый воин, который пытался сразиться с сильными и молодыми. Доказать. Он еще полон сил. Его руки держат крепко меч. Но, увы, время берет свое, даже если в космосе оно лишь относительно. Старость не скрыть, как бы ни пытался. Каждый удар – это не просто повреждение корпуса. Это трещины в самой сущности корабля. И каждый следующий залп противника – это как напоминание, что время неумолимо уходит. Сейчас, в момент самой опасности, он чувствовал, как собственная неуверенность передается Перуну. Старость, износ, отсутствие силы, на которую можно полагаться. Так что на самом деле важно? Победа или просто выживание? От раздумий Андрея отвлекли слова ИИ корабля. «Капитан, наблюдаю форсирование двигателей у второй группы. Время подлета к оптимальной позиции залпа изменено. Фрегаты противника будут в зоне ракетной атаки через 3 минуты 24 секунды. Каждое слово вырывалось из динамиков, как напоминание об их уязвимости. Время. Опять время. Сколько его еще было у Перуна? Сколько у него самого? Сколько у каждого из них? Он уже давно перестал рассчитывать на то, что у них хватит сил найти решение. Все сводилось к одному. Оставаться живым, насколько это возможно. Его раскусили. В принципе, это было ожидаемо. Ведь стиль боя в текущих условиях у Фокина был простой. Выстрел, уйти за крепость, выйти с противоположной стороны и снова выстрел. А когда он не появился, стало понятно, что Андрей изменил стиль боя или старается выйти из него. «Ватсон, мы можем ускориться?» «Нет, капитан, мы хоть и произвели ремонт, но двигатели не готовы к нагрузкам, превышающие оптимальные». Андрей в сердцах выругался. Все сводилось к тому, что его так просто не отпустят. К тому же этот эсминец, что был на рубеже атаки, о нем тоже не следовало забывать. «Марс», – подумал Андрей. «Массивная планета, ее спутники. Если мы не успеем, то это станет нашим приговором». Взгляд Андрея вновь вернулся к экранам, на которых выводилась информация о положении как Перуна, так и противника. Перун. Некогда символ победы или силы теперь становился символом выживания. А ведь точно. Именно Перун нашел его тогда в космосе. Его черт знает, как выжившего вместо пары суток 60 лет. И сейчас он выступает символом, опорой. Местом, откуда началось его личное выживание. Все равно, ради мести или ради... А ради чего еще? Там позади нет ничего. Выжженная земля. Хотя и земли давно нет. Одна лишь луна, что стремится сгореть в солнечной короне. Месть? А кому мстить? Всем? Мысли сменяли одну за другой. Руки капитана непроизвольно сжались на панели управления. Время. Оно неумолимо таяло, уходило сквозь пальцы. «Ватсон, проверь системы, выведи мне отчет на экран. Что там с ремонтом кормовых и носовых щитов?» «К сожалению, мы не успеем, капитан», – проговорил ИИ. «Наблюдаю ускорение вражеского эсминца, курс на наш перехват. Предполагаю, что они не захотят дать нам возможность совершить прыжок из системы». Перун с трудом уходил в сторону Марса, красной планеты, символа войны. Как символично, черт его побери. Если не предпринять ничего, то их настигнет или эсминец Альянса, или вторая группа. Хотя почему «или»? Их точно кто-то настигнет. Андрей выругался, вспоминая все известные ему некультурные эпитеты. Напряжение в теле скоро достигнет предела. Напряжение во всем. Каждое отклонение от курса, каждое малейшее попадание – все это ставило их на грань катастрофы. Щиты слабы, двигатели на пределе, а противник уже почти на финишной прямой. «Ватсон, переключи системы на приоритет уклонения. У нас только одна попытка. Если они нас перехватят...» «Понял вас, капитан. Приоритет на уклонение и маневренность. Однако, я не уверен, что хватит времени, чтобы пройти через орбиту Марса. Мы рискуем попасть в зону поражения их ракет». «Знаю!» Андрей не выдержал напряжения, сорвавшись на крик, но тут же взял себя в руки. По лбу стекала капля холодного пота. Они продолжали маневрировать. Противник уже мог достать их дальними орудиями, по крайней мере, вражеский эсминец, что не упускал этой возможности. В отличие от Перуна, враг мог использовать основные орудия для удара, а им бы пришлось развернуться для такого. Все их слабости. Все они были на глазах у Альянса, который использовал их. Вражеские капитаны не были глупцами. Поэтому сомневаться в том, что они будут использовать все промахи Андрея, не приходилось. «Капитан, противник сокращает дистанцию, и эсминец готовится к удару. Мы должны либо ускорить маневр, либо закрыться планетой. Ракетные установки будут в зоне действия через минуту». Понимание, что иного пути нет. Как бы Андрей ни пытался лихорадочно найти решение в этой ситуации, все сводилось к тому, что его нет. Но сдаваться он не собирался. Пока не собирался. Марс. Марс и его спутники. Вот оно, спасение. Одновременно так близко и так далеко. Перун дрожал, стараясь сделать все, что может. Казалось, и он сам отдает себя всего единственному человеку на корабле. Напряжение заставляло сжимать пальцами панель управления до боли в них. Перун продолжал мчаться к Марсу и его спутникам, хотя каждое движение, каждый маневр давались с огромным трудом. Эсминец врага, как и ожидалось, сокращал дистанцию, вжимая их в угол. Ловко ловил на каждом неудачном маневре. Андрей понимал, если они не успеют использовать орбиту планеты как щит, то конец наступит мгновенно. «Пройди как можно ближе к Марсу. Скорее всего, он сможет перетянуть на себя часть залпа». «Выполняю, капитан». Перун, как старый исполинский зверь, стал приближаться к Марсу, выжимая из двигательной установки все, что только можно было в данных условиях. Конечно, Андрей мог отдать приказ на перегрев двигателей, но шанс, что в такой ситуации они окажутся вообще без них, был чертовски велик. Поэтому он отмел такой вариант. В момент, когда вражеский эсминец вышел на рубеж ракетной атаки, капитан ощутил, как воздух стал плотнее от напряжения, которое было в рубке. «Наблюдаю ракетный залп, капитан. Всего 80 целей». Ну, конечно, эсминец скорее был не торпедоносным или наоборот не имел полного запаса. В любом случае, 80 целей – это чертовски много. Надежда на Марс. И Ватсон не подвел. Перун прошел в такой близости от Марса, что не будь его двигателей, гравитация бы непременно бы потянула его к себе. Используя Марс как щит, Перун стал его огибать, стремясь выйти с обратной стороны, откуда можно будет совершить гиперпрыжок. «Ракеты потеряли цель, капитан. Часть была притянута Марсом, часть улетела в открытый космос». Напряжение, что давило на Андрея все это время, резко его отпустило. Они выиграли. Нет, не битву. Они выиграли в гонке со временем. Перун стремительно отдалялся от Марса, позволяя ему использовать набранную скорость для разгона. Андрей выдохнул. Еще несколько минут, и они покинут эту систему. «Капитан, куда совершить прыжок?» «Фронтир, систему выбери из базы. Главное условие – присутствие пиратской станции». «Принял, капитан. Курс проложен. До прыжка 30 секунд». Перун достиг нужной скорости для безопасного прыжка, а затем Ватсон произвел его. Он смог выжить.